«Помоги, пожалуйста, затянуть шнуровку», — попросила меня Гера, повернувшись спиной и перекидывая волосы через плечо на грудь. «На севере Бьюргона ужасные фасоны платьев». «Ничего. Доберемся до нормального города. Куплю тебе привычную одежду», — утешил я, ловко затягивая узлы. На ее обнаженной шее висел мягко сияющий кулон с душой. «Ты не узнавал насчет лошадей?» «Узнавал, бессмысленно. Здесь они большая редкость. Дилижанса тоже не предвидится. Он приходит сюда один раз в 2 недели». «Что будем делать?» «Пойдем пешком до следующего города. Там продают лошадей». Было раннее утро. Хмурое, облачное, разумеется, дождливое. Оно окрасило мир в унылые серо-коричневые оттенки, от которых веяло безнадегой. Густая дымка сочилась из земли, словно кровь из ран, и туман, смешивающийся с дождем, вызывал лишь одно желание — не вылезать из постели и не покидать уютной комнаты. Гертруда тоже посмотрела в окно и сказала: «Хорошо, что нам дали плащи». «Как ты себя чувствуешь?» «Заговоры лечения всегда давались мне с большим трудом», — она улыбнулась. «Силы придется восстанавливать несколько дней. Жду не дождусь, когда окажусь в Орденау синеглазый». «Могу тебя понять», — сказал я, открывая перед ней дверь. Я расплатился с хозяином, который был безгранично счастлив лишней серебряной монете, и вышел на холод. Гертруда отправилась к церкви, чтобы поговорить со священником о том, что происходит на городском кладбище. Я терпеливо ждал ее возвращения, кутаясь в плащ, ежась и негромко перебрасываясь колкостями с проповедником, который пребывал в дурном настроении. Когда появилась колдунья, не сговариваясь, мы втроем пошли по пустынной улице. Тракт оказался узким, отвратительно грязным и залитым лужами. Туман быстро проглотил городок, название которого мы так и не удосужились узнать. Проповедник хранил тяжелое молчание, хмурился и думал о чем-то своем, то и дело машинально вытирая кровь на виске. «Мне не дает покоя душа из Скобнака», — сказал я, когда мы пересекли реку по разваленному деревянному мосту, бревна которого оказались страшно скользкими и такими ненадежными, что диву можно даваться, как здесь умудряются проезжать повозки. «Ты о девушке, которую дважды видел в лесу? Я заметила ее сегодня утром под окном, когда только проснулась. Смогла с ней поговорить. Она не опасна для нас, не беспокойся». «Но ты не будешь отрицать факта, что она следит за нами? Ведь не просто так она теперь таскается вслед». «Не спорю, так и есть». «Рассказать не хочешь?» — ровно поинтересовался я, видя, что она не склонна продолжать объяснение. «Я дала ей слово никому ничего не рассказывать». «Что за чушь?» — возмутился проповедник, изнывающий от любопытства. «Какое к чертям собачьим слово? Ведьмы не держат слова, это противоестественно их темной натуре. Да и обещать что-то душам... Людвиг, скажи своей...» «Отстань!» — беззлобно бросил я ему, зная, что если Гертруда что-то пообещала, то уже не отступится. «Раз девчонка не опасна, мне нет никакого дела до нее и женских секретов». «Женщины — сосуд дьявола!» — презрительно сказал старый пеликан. «Надо думать, ты в этом вопросе мало что понимаешь, и к сосуду никогда не припадал», — тут же вспылила колдунья. Проповедник ответил богохульством и неприличным жестом. «Просто душка». Гера скрипнула зубами, но оставила его нападки без внимания. Тогда он решил поставить финальную точку в споре, произнеся за могильным пророческим тоном: «Мое предчувствие, которое никогда не ошибается, говорит мне о том, что мы еще схлопочем неприятностей от этой души». С учетом того, что предчувствие проповедника ошибалось по 20 раз на дню, никто не обратил внимания на его предсказания.